Глава третья. «Это что, я все сделала? Точно я? Нет-нет, просто совпадение. Но дриада... Да какая магия во мне? Откуда?» Но факты — вещь упрямая, и они говорили о том, что тот стеклянный шар прав. Я — разрушитель. Вспомнила трещинку в полу во время медитации и свои мысли тогда о том, а не пошло бы все оно в трещину. Ого-го! Теперь что, выходит, нужно поосторожнее с мыслишками быть? Но больше внезапно открывшейся силы меня волновала оговорочка девушки про любимого. Слышали, парни, или нет? Вот так отблагодарила девица, так отблагодарила. Если услышали, то не унесу подарок, прямо тут и останусь в веселой компании болтунов. И почему их так называют? Пока только крик слышала, и то из-за того, что подпалили. «Видели, какая красотка?» — с придыханием спросил Чаки. «Волосы как мох, глаза как цветы. И язык без костей. Поймает, заговорит до смерти». Ник умело понизил градус обожания зеленых дев. «Тут у нас герой, а ты все о бабах. Без Криса можно было смело писать родителям, чтобы не ждали». «Так о ком еще?» Чаки с любопытством поглядывал на замершие столбы, но девушки не показывали и носа. Тогда парень повернулся, щедро одарив комплиментом. «Не, Крис-то молодца. Догадался, как и нас спасти, и лес тоже». Этан между тем почесывал ухо. Намекает, что все слышал. Пока размышляла о крови, Ник внезапно пошел на меня. Что, бежать или рано? Неожиданно и изящно Кров совершил обманный маневр, махнув рукой у Прейда перед носом, и первым встал передо мной и поднял мою руку. «Что она тебе дала?» Поднес кисть с тонкими браслетами к глазам, внимательно рассматривая лозу. «Подари мне одну. Дриада плохого не даст. Или продай». «В честь чего тебе дарить, когда ты проблему создал?» Ник пытливо покосился на дар дриады, но не спешил дотрагиваться, в отличие от наглого Этана, который с интересом дергал за листики. Выдернула руку и спрятала живые браслеты под рукав форменной рубашки. Лоза нежно погладила в ответ по коже изумрудным листочком, и я еле сдержалась, чтобы не сдернуть щекотуна с запястья. «Хватит дергаться, пора привыкать к магическому окружению». «Нет, я не собиралась оставаться в этом мире, но прожить полгода-то надо». Вдруг Чаки налетел на меня со спины, сцепил руки замком, обхватив меня сзади, и приподнял. «Мужик, поздравляю! Дар-то стабилизировался!» Весь воздух из легких вылетел за раз. Я могла мычать что-то нечленораздельное. «Идем, нужно спешить!» Недовольно зыркнул в нашу сторону Ник и первым пошел вперед. Этан взглянул очень похоже, еще и с вызовом, и отправился следом. «Пронесло? Не услышали? Или просто промолчали? Ай, да хватит голову ломать. У меня появилась великолепная идея как раз и навсегда развеять их подозрения. Осталось дожить до следующей недели». Мы вышли на опушку, и Ник отрапортовал. «Третья группа выполнила задание». Капитан Грум снял с носа очки с толстенными красными линзами и как гаркнул. «Выполнила? Чуть не спалив болтунов? Но там дриады!» Высунулся Чаки, словно промолчать было выше его сил. Командир Грум прищучил одним взором так, что Стоун вжал голову в плечи. «Если информация уйдет, ответишь головой!» «Тихо, но очень проникновенно, да дрожи», — сказал капитан. А потом громче. «Это секретный лесной полигон. Здесь не может быть никаких дриад. Болтуны, ясно?» «Так точно!» — ответили хором с испугу. «Мы первые?» Чаки разобрал словесный понос, и Этан наступил парню на ногу. «Последнее!» – возмутился капитан Грум, а потом добавил. «С конца! Но из-за поджога будете сегодня в наряде по столовой». «И на бал не сможем пойти?» Я не сдержала радости в голосе, чем неслыханно удивила капитана. Тот моргнул пару раз, свел черные брови галкой и покачал головой. «Хитрый Свальд! Хочешь, чтобы ваши родители разгромили ворота Академии? Нет уж, после наряда отправитесь на свои пляски. Все ясно». «Так точно», — уже неслаженно промямлили в ответ. «Я не слышу», — командир остался недоволен ответом. «Так точно», — уже в один голос ответили мы, и Грум кивнул. «Свободны». В наряде по столовой нас радовало одно. Первая группа пришла последней и порядком потрепанной. Даже одного из команды умудрились потерять, за что получили штрафные баллы, заботливо занесенные в особую тетрадку командира. Первый раз видела эту тетрадь и, надеюсь, последний. А вот после мытья посуды, полов и даже стен пришло время надевать тот ужасный костюм попугая. Сел он, к слову сказать, безупречно. Удлиненный пиджак скрывал округлую попу, широкие штаны болтались вокруг ног, а широкие лацканы пиджака окончательно равняли грудь. Если бы не цвет, возможно, я даже радовалась. «Ты опять переодеваешься в туалете?» Этан прямо-таки издевался тоном. «У меня шрамы!» Довольно грубо отбрила в ответ, а когда вышла, еще гневно сверкнула глазами в его сторону, на что тот лишь позабавился. «А я здесь переоденусь!» Повернулся ко мне передом и стал медленно расстегивать пуговицу за пуговицей. «Боже, зачем же делать это так эротично? Или я тут одна так воспринимаю?» Оглянулась по сторонам и заметила, что все заняты своими делами. Чаки ковыряет мелким ножиком шкатулку, а Ник ищет что-то под кроватью. Присела на свою кровать на правую сторону лицом к постели Прейда, лишь бы не смотреть на стриптиз Крофа. Но и это не спасло. Этот парень ходил по всей комнате, маяча перед глазами. «Ох!» И рубашка эта налетит на кровать. «На мою кровать!» «Мама дорогая, дай мне силу воли не выдать себя!» «Тряпку забери!» Скомкав руками, со злостью швырнула на кровать Крофа его вещь. И мужика порядком перекосило, что доставило мне пусть и мимолетное, но наслаждение. А вот нечего дев соблазнять своим телом с 8 кубиками. «Да, я посчитала». А еще у него были ямочки на пояснице. Черт! «Ты что так сопишь?» — вдруг поднял голову Ник. «Пойду прогуляюсь перед балом». Только сказала, как... «Пропуска!» — проорал солдат, еще достукав дверь. «Что орешь?» В ответ поприветствовал полуголый Этан, забирая из рук 3 тонких книжечки, больше похожие на студенческие билеты из моего мира. Пробежался по именам и раздал в руки, ногой закрыв дверь перед удивленным парнем при исполнении. «На!» – потянул мне. Я схватила за один конец, он так и остался держать другой. «Отдай, если не хочешь пойти вместо меня!» – дернула со всей силы и вылетела за дверь, ни жива, ни мертва. «Я тебя подвезу до бала!» – крикнул мне вдогонку Этан. «Я с Ником!» – не спросив Прейда, крикнула в ответ. «Пусть он и заедет к себе домой, я подожду. Это безопаснее, чем в одном дроне с Крофом». Так и сделала, и вполне себе мирно добралась до шикарного особняка. Даже ночь не мешала насладиться архитектурой строения, высокими колоннами, балюстрадами, арками и расписными сводами потолка. «Подождите меня!» На ступенях нас догнал окрик Этана, и тот быстро взлетел к нам, будто на крыльях. «А то разберете самых лучших цыпочек!» И почему-то мне подмигнул. Или я параною? «Мне нравятся брюнетки!» Пробасила я так громко, что на меня возмущенно покосился дворецкий при входе. Протянул поднос, собирая пригласительные, а потом огласил. «Николас Прейд!» Ник вошел первым. «Этан Кров!» Нахал вторым. «Свальд, твои родители уже здесь. Найдешь их в бальном зале!» Шепнул тихо, а потом огласил незамечаемые квадратные от страха глаза. «Кристиан Свальд!» «Что делать? Куда бежать? Грош цена родителям, которые не раскусят во мне поддельного сына. Этот дворецкий знает меня?» Тыкает. «Крис!» Окликнул меня тонюсенький женский голос, а уже через секунду вокруг шеи обвелись 2 ловкие ручонки. Белокурая девица налетела на меня, чуть не сбив с ног, и потянулась губами к лицу. «О, нет! Только не это!» Отвернула голову в последний момент, и в щеку звонко впечатались губенки этой мадмуазель. «Чмав!» Казалось, этот звук прозвучал на всю округу. Или только для меня он был таким оглушительным. Николас и Этан застыли в полоборота с открытыми ртами. И я даже не знаю, чего в выражении лиц было больше – удивление или непонимание. Они, казалось, даже забыли, как моргать. Решительно расцепила замок пальцев на шее и с большим усилием убрала от себя загребущие руки. На что девушка тут же надула губы бантиком и насупила брови. «Крис!» Провела пальцем по моей груди, но я перехватила нарушителя границ и достаточно сильно сжала. Не знаю, какие там отношения у Свальда с этой девицей, и она ли посылала ведьмин подарочек, но пусть Крис не обижается. 1/2 года он будет заядлым холостяком, ответственно об этом заявляю. Неожиданно дело спас дворецкий. «Матильда Вильсон!» Громогласно представил он, и девушке ничего не оставалось, как кинуть на меня обиженный взгляд из-под ресниц и отправиться в дом. Я же замерла на пороге, не зная, что делать. «Эта ведьма все еще не отпускает тебя?» Дворецкий оказался рядом, суетливо поглядывая по сторонам. «После того разговора я заказал для тебя оберег. Держи. Говорят, это из другого мира. Спасает от ведьм». «Какой разговор? Когда?» И что-то торопливо сунул мне в руку, возвращаясь на свое место и встречая следующего гостя. Осторожно открыла ладонь, посмотрела на оберег и удивленно вгляделась. «Точно. Никаких сомнений. Это булавка. Оберег из другого мира – это наша булавка? Расскажу кому, не поверят». Значит, Крис с этим дворецким знакомы. Настолько, что Свальд обсуждал с ним свои проблемы с девушкой. Нужно выяснить в выходные, что же происходит у этого парня с девушками и почему дворецкий Миллеров в курсе. Но что же мне делать? Внутрь нельзя, там Свальды. Уйти, сославшись на здоровье? Никого этим смертельно не обижу? Как же мне не хватало знаний. Где же мой личный консультант по другому миру, как у всех нормальных попаданок? Почему одна все разгребаю? Впервые подумала, что проблемы с бывшим просто тьфу по сравнению с масштабом приключений здесь. Подумаешь, бросил. Подумаешь, оставил с голым задом. Заново заработаю, да и другого найду. В моем мире никто не шлет смертельные подарки, не заставляет прорываться через болтунов или бежать марш-броски. Порыдала бы недельку, да отлегло бы. А от другого мира одним рыданием не отделаешься. «Шш!» – раздалось из-за открытых дверей. «Шш! Это меня зовут?» «Шш! Крис!» – звук шел снаружи. Этан и Ник все еще продолжали пялиться на меня, поэтому я показала им знак «минуточку» и вышла наружу. «Шш!» – доносился из кустов сбоку от лестницы, поэтому я сбежала вниз, оглянулась на пролетающие дроны и встречающий персонал, который суетился вокруг них, и вгляделась в темноту. «Кто там?» – осторожно уточнила я, всерьез опасаясь за свою жизнь. «Мало ли, у Криса, оказывается, врагов хватает». «Это я!» Голос был знакомый, но я не разобрала, чей. И тогда на свет показалась лохматая голова некроманта Джека. Я с готовностью кивнула и тоже нырнула под лестницу. «Меня Крис послал на выручку!» «Вовремя!» – с облегчением выдохнула я. «Где он? Я отдам одежду!» «Нет-нет, он не продержится на ногах пока и 10 минут. Придется тебе самой расхлебывать». «Обрадовал. Тогда чем ты поможешь?» «Мы обезопасили тебя, временно свалив с простудой сестру Криса, но Свальды оставили дочь с няней». «Няней? А сколько девочки?» – удивилась я. 5 лет». Теперь стал понятен расчет. А то я представляла сестру Криса взрослой барышней и не понимала, почему родители не едут. Значит, решили не рисковать и не злить хозяев бала. «Поэтому ты не можешь с ними пересечься. Ни в коем случае. Тебя тут же раскроют, а значит, погибнем за обман все». «Так давай я просто уйду. Сейчас скажу дворецкому, что плохо себя чувствую, и делов-то. Хозяева Свальдов старших получили. Зачем им младший?» Я чуть не захлопала в ладоши от радости. «Нельзя. Ты хочешь лишить нас головы? Уйти с бала – самое большое оскорбление, которое ты можешь нанести». «Даже по причине слабого здоровья?» – недоумевала я. «Миллеры – лучшие целители в этом мире. Любое недомогание лечат». «И что же, не уйти от них?» «Однажды здесь даже рожали, лишь бы не оскорбить знатный род». «Что за бред?» «Не бред, а продуманная тактика, как мне кажется. У леди было слабое здоровье и мало денег. Роды оказались сложными. Миллеры буквально спасли и мать, и ребенка. Так что по причине здоровья отсюда никак не уйти». «Тогда какая нужна причина?» «Не существует ее. Если согласился, все. Будь добр пробыть до конца. Надеюсь, ты не успел перейти красный порог в холле?» «Нет, я топталась рядом с дворецким». «Отлично. Эта черта как метка. Если перешел, то выйти можешь только в конце вечера. Иначе хозяева получат уведомление и... И с Вальдом ни один лекарь не поможет. Даже я». «Но ты же этот некромант, а не лекарь. Да и не узнает никто. Велика беда». «Нет, ты не поняла. Запрет будет наложен на весь род, и никто из членов семьи на протяжении века не сможет получить помощи». «Что за жестокость?» «Таков высший свет. Свальды упорно в него пробивались и теперь не хотят рисковать. Видишь, даже дочку дома оставили, хотя уже предупредили Миллеров о положении вещей, и те даже выслали снадобье». «Из-за снадобья те решили показаться? Что, раздали лекарства, то дочь точно поправится?» «А ты молодец, схватываешь на лету, верно? Если бы Свальды, получив снадобье, остались дома, то тем самым показали, что все еще боятся за здоровье дочери и не верят в Миллеров». «Кошмар, я уже боюсь этих Миллеров». «Погоди бояться, нам нужно разобраться с нашими проблемами. Тебе нужно пробыть на балу, пересечь черту, но не попасться с Вальдом». Опуская все детали, как я это сделаю, вопрос. Нормально, что сын не покажется родителям? «Махни им издалека рукой и поклонись, этого будет достаточно. Но Крис сказал, что матушка все равно будет искать возможность с тобой поговорить, поэтому слушай меня. Как только поздороваешься, посуетись по залу, а потом иди в третью гостевую комнату справа. Там, в шкафу, я спрятал все необходимое для смены образа». «Смены образа?» «Да, ты давно девочкой не была?» — поиграл густыми бровями Джек. «Ты оставишь там платье? Я не верила своим ушам». «Да», — гордо выпятил грудь некромант. «А что с этим делать?» — я показала на короткие волосы. «Там есть зелье роста волос. Я рассчитал так, что они отрастут примерно до середины спины». «А косметика? Ну какая девушка сунется на бал без макияжа?» «Положил на свой вкус», — Джек подмигнул. «Я уже боюсь», — окинула некроманта-бородача растерянным взглядом. «А что потом делать с отросшими волосами? Снова стричь?» «Там будет второй пузырек, нейтрализующий действие», — гордо заявил он. «Но хоть какая-то польза от магического мира». «Слушай, а нет магии, чтобы и макияж сразу нарисовался, а? Я представила себе, как буду накладывать макияж в спешке, и застонала». Некромант немигающим взглядом посмотрел на меня, будто завис. «Понятно, ладно, ясно». Я старалась переварить услышанное и разложить по полочкам. «Значит, показываюсь родителям Криса издалека, потом быстренько мотаюсь по залу в сторону гостевой и переодеваюсь, иначе мама Свальда поймет, и тогда полетят головы. Что ж, жить я хочу, домой хочу. Поэтому где наша не пропадала?» «Я пошла», — кивнула Джеку, собираясь уходить, а потом обернулась. «Я навещу вас в выходные. У меня есть много вещей, которые нужно обсудить». «Договорились. Только тебе придется самой добраться», — кивнула и посмотрела на вход. Очередное испытание с нетерпением ждало меня, потирая ручки. Сердце стало стучать быстрее только от одной мысли о том, что я вновь надену платье и предстану девушкой. Взлетела по ступеням, кивнула дворецкому и смело перешагнула красный порог. Итак, игра началась. Два смелых шага вперед закончились полным ступором понимания. Я не знаю, как выглядит чета Свальдов. Оглянулась назад, поймала заинтересованный взгляд дворецкого и поняла, что тот стоит за чертой. Не привлекая внимания, не подозвать, да и мужчина должен быть на своем посту. Вот невезуха, что же делать? Почему я сразу не задалась этим вопросом? Почему об этом не позаботился Джек? А простоволосились по полной? Снова посмотрела на дворецкого. Если Свальды живут в соседнем городе, то откуда Крис в таких тесных отношениях с дворецким, что жаловался ему на женщин? И эта булавка от сглаза, может, дальний родственник? Дворецкий увидел мои метания около порога и быстро подошел. «Крис, ну что еще? Ты хочешь, чтобы все узнали о нашем родстве? Говори быстро, потом я буду игнорировать тебя, что бы ни случилось». «Мама сегодня в своем любимом голубом?» — спросила самое безопасное, что могла. Дворецкий красноречиво окинул меня взглядом и фыркнул. «Ты же знаешь привычку моей сестры одевать всю семью в один цвет, и не надейся». Я опустила взгляд на свой канареечный костюм и впервые порадовалась экстравагантному выбору цвета. Найти в толпе родителей Криса будет в разы легче. И уже более смело двинулась вперед, присматриваясь к поведению молодых людей. Интересно, похоже ли это на светские рауты пару веков назад в моем мире? Как оказалось, нет, скорее на современные. Кучные стайки по интересам, никакого деления на мужчин и женщин, юные девы порхают, предоставленные сами себе, без сопровождения представителя сильного пола или возрастной тетушки. Этому порадовалась, потому что мне предстояло примерить на себя платье, и огорчилась, потому что на меня опять наступала та самая кучеряшка. Похоже, булавка дворецкого не действовала. Это только во мне сила проснулась чудесным образом, а вот оберегу из другого мира так не повезло. Нужно спасаться самой. Стратегическое наступление уступает только стратегическому отступлению, решила я, юркнув за спины компании. И кто говорил, что небольшой рост – это плохо? Легко затеряться в толпе и уйти от ненужного преследования. «Крис!» И так же легко попасть в руки, которые любой ценой должен избегать. «Сынок, как ты?» Женщина так крепко сжимала меня в объятиях, что я думала, задушит. Откуда только вынырнула? И тут я столкнулась взглядом с мужчиной в приглушенно-желтом костюме. Отец Криса. Как же парень похож на него. Жалко, я своего настоящего никогда не видела. Секунды хватило на то, чтобы тут же спрятать лицо в волосах женщины, будто в приступе нежности. И тут руки на моей спине окаменели. О нет, неужели от одного касания мать распознала подмену? Крис никогда так не делал? «Крис, беги, потом расскажешь. Сюда идет эта сумасшедшая Матильда!» Вдруг зашептала женщина мне на ухо. «Я ее задержу, насколько возможно!» И я тут же оказалась свободна. Опустила голову, кивнув отцу Криса, словно очень спешила смотаться от приставучей девицы, и почти побежала прочь в противоположный конец зала. Заиграла протяжная мелодия, и толпа несколько поредела. Пары сошлись в танце, зеваки же прижались к стенам, словно прибитые волнами. «Так, нужно под шумок осмотреться и понять, в какой стороне гостевые комнаты. Как туда пробраться? Открыты ли они для гостей, или придется применять хитрость?» «Даже я не так популярен у женщин. Обзавидовался весь». То ли в шутку, то ли всерьез, сказал Этан и всунул мне в руку фужер. «Выпей, а то видок бледноват». «Забирай», — радушно кивнула я в сторону белокурой девушки, которую ловко держала под руку мать Криса и что-то щебетала, уводя подальше. Посмотрела на янтарное содержимое бокала и сделала вид, что отхлебнула, пригубив. «Даже не глотнул. Кадык не дернулся. Кадык!» Этан наклонился, пытаясь найти то, чего нет, а я гордо всполошилась. «И что такого, что у меня не сильно выпирает кадык?» Я решила идти в наступление. Этот кров подобрался ко мне непозволительно близко и уже вовсю готовился снять маску, разоблачив. «Ну нет, нужно продержаться еще немного. И я у него всю охоту отобью совершать поползновения в мою сторону». «Ладно, не кипишуй». Этан почему-то чрезвычайно обрадовался моей реакции, а потом показал на диван. «Смотри, Ник не хочет от тебя отставать». И повернул за плечи так, что я уткнулась взглядом в трио. Две девушки с невероятными вырезами платьев прижимались с двух сторон к Прейду, который от такого внимания чувствовал себя не в своей тарелке. Хмурился, вертелся, но, зараза такая, сидел себе на попе ровно. Внутри шевельнулось давно забытое чувство ревности. «Боже, только не это!» Я резко отвернулась, опрокинула залпом бокал, совсем забыв, что не собиралась пить непонятную гадость, тем более из рук Этана, но было поздно. Словно искорки поселились на секунду у меня во рту и горле, а потом опустились в живот, затухнув. «Что это?» – посмотрела на пустой стакан. «Лирий, что, не пробовал?» Этан щурился, глядя на меня. «Налей еще!» «С наглыми самой надо быть наглой». Я тыкнула бокалом в грудь мужчине и еще подогнала. Горло пересохло. Видно было, что кров уже открыл рот, чтобы послать меня в далекое пешее. А потом лицо просветлело от какой-то коварной мысли, и он, хитро стрельнув в меня взглядом, кивнул. «Срочно искать комнаты!» Я лавировала между гостями, стараясь избегать белокурых девиц и людей в желтом, обходя стороной. «Сейчас нельзя ошибиться. Второй раз мне так не повезет». Внезапно передо мной вывалилась парочка, которые бессовестно тискали друг друга, пока шли передо мной. И только я хотела их обогнать, как услышала. «Гостевые комнаты открыты, пошли?» – соблазнял мужчина, на что девушка заигрывающе хихикала и молчала. «А вот и мой блуждающий и слегка пьяный ориентир. Это парочка». Я потратила пару минут, услышала 1000 синонимов слову «дорогая» и, наконец, нашла нужный коридор. Мужчина и женщина скрылись во второй комнате слева, пальцем показав на ручку первой по счету и дружно засмеявшись. «Что там такое? Отличительный знак, что помещение занято?» «И точно. На ручке двери горел красный камень, а во второй комнате, куда только что нырнули влюбленные, загорелся еще один». Я тут же обернулась на правую сторону ряда дверей, отсчитала третью и с облегчением перевела дух. «Не занято». Оглянулась по сторонам, убедившись, что никого нет, и тихо зашла внутрь. «Никаких гостей!» Я щелкнула замком и улыбнулась. Здесь уже горел свет. Зеленый ковер устилал пол, а обитые изумрудной тканью стены почти полностью поглощали свет, делая обстановку уютней. Стол, стулья, софа, какие-то уродливые полки на стенах и проход в спальню, где в середине стоял настоящий трехметровый монстр. «Вот бы тут поспать ночку. Наверное, матрац прелесть», — пришла первая мысль. А потом я поразилась себе. «Нет, ну надо! Тут такое поле для страстной деятельности, а я о сне думаю». Вот что значит военный режим. И только стоило мне похвалить себя за стойкость, как коварный мозг услужливо подкинул картинку, как на этой кровати лежат полуголые Этан и Ник и зазывно тянут ко мне руки. «А, ведь я прекрасно знаю, как они выглядят без рубашек. Поэтому мозг сотворил все так правдоподобно, что мое сердце зашлось в бешеном ритме. Шкаф, мне нужен шкаф, и ничего больше». Старательно игнорируя провокационное ложе, я нашла двухметрового толстяка с полками в углу. Распахнула дверцы. Пусто. Выдвинула ящики и в нижнем нашла сверток. Покосилась на кровать и села за туалетный столик, развязывая узелок ткани. Неужели я смогу хоть ненадолго почувствовать себя женщиной? Сверху лежала шкатулка. Косметика, подумала я и отложила в сторону. Потом я нашла два пронумерованных пузырька. На одном была одна палочка нарисована, на другом две, так что не запутаюсь. А потом я дошла до платья. С трепетом развернула его и ахнула от восторга. А у некроманта Джека отличный вкус. Сняла с себя канареечный костюм, размотала грудь и с облегчением вздохнула. Как же меня достали эти бинты! Что же будет через полгода? Да моя грудь так превратится в две лепешки! Интересно, в этом мире есть магическая подтяжка груди? Встряхнула головой, прогоняя непрошенные мысли, и провела рукой по платью. Пора надевать фиалковую красоту. Благо, шнуровка была спереди, и то, подозреваю, больше декоративная, из лент. Где тут было зеркало? Я закрутилась в платье, не в силах остановиться. Какое же оно красивое! Так хотелось посмотреть на себя со стороны. Зеркало нашлось в гостиной, во весь рост, в золотой оправе, словно роскошный багет картины. Но еще роскошней девушка в платье, что отражается в нем. Еще волосы отращу, накрашусь и почувствую себя собой, а не кадетом военной магической академии. Пузырек выпила залпом, опасаясь противного вкуса. Но нет, сладенькая водичка пошла на удивление легко. Волосы зачесались и на глазах стали расти. «Вау!» Я покрутилась перед зеркалом, любуясь на темную гриву до пояса. Джек обещал до середины спины, но этому промаху я даже рада. «Наконец-то я девочка!» Запустила руки в волосы и продела пряди через пальцы. Никудышный из меня парень. Всего 3 дня, а я уже душу готова отдать за возвращение к прежней жизни в виде девушки. А теперь косметика!» Радостно потерла руки и открыла шкатулку. И тут я поняла, что рано похвалила некроманта за отличный вкус. Вместо ларчика девичьих сокровищ мне досталась шкатулка некроманта, у которого было своеобразным то ли чувство вкуса, то ли юмора. «Бе!» – я отшвырнула в сторону накладную волосатую бородавку. «Что за мерзость?» Сунула нос в круглую плоскую баночку и поморщилась от приступа тошноты. Таких отталкивающих родинок и бородавок я не видела даже в мультиках о Бабе-Яге. «Это в кого меня хочет Джек превратить? В пугало огородное?» «Задобрил, значит, сногсшибательным платьишком, чтобы не возмущалась насчет образа? Да вот фиг ему!» Со скрипом по столешнице отодвинула от себя баночку и с опаской покосилась на остальные. «Еще один киндер-сюрприз!» Вспомнив детскую сладость с неизвестным предметом внутри, я с осторожностью отвинтила крышку и заглянула внутрь. «Да он издевается! Ярко-зеленые тени! Кикимору хочет сделать!» Протянула руку к третьей баночке, не ожидая ничего хорошего. И точно. Сочная оранжевая помада с мягкой кисточкой для губ. Намалевать бы некроманту пентаграмму такой на лбу, чтобы больше неповадно было. Может, Джек о неузнаваемости заботится? Пикнул внутренний голос, но на четвертой баночке и он смолк. Я в шоке смотрела на усы. Точно перебарщивает. Ровно на перевоспитание. Или этот тонкий некроманский юмор? Открыла со злостью пятую банку и застыла. Шрам. Накладной, с липкой основой. И записка обернута вокруг баночки. Тереза Маск, 28 лет, состоятельная сирота, затворница, имеет шрам на лице после пожара в особняке 10-летней давности, где погибли родители. Это твоя легенда. Запомни и... Прости за усы, не смог удержаться. Не твой Джек. А за отвратительные бородавки, значит, не прости. Легенду подготовил. «Фу ты, ну ты! А шрам могу прикрепить куда хочу, раз она затворница. Достала накладную обманку, приложила к щеке, и на глазах резные края слились с кожей, меняя цвет и становясь совершенно невидимыми. «Вот это я понимаю, магия!» Повертела голову в разные стороны, смотря на шрам. «Не придраться, словно настоящий!» Порылась в поисках туши и нашла какой-то черный карандаш. Провела по ресницам от безнадеги и присвистнула, смотря на шикарный эффект. Увеличился объем, ресницы закрутились вверх и стали темными, как ночь. Красота, страшная сила. Нужно домой таких побольше прихватить. Секунда и красотка – очень нужная вещь. Не хотелось расставаться с чудо-карандашом, но прятать в декольте – то еще удовольствие. Потом у некроманта выпрошу. На дне свертка нашла пару плотных перчаток и отложила в сторону. А потом вспомнила про браслеты дриады. Хорошо, что увидела перчатки. Надо снять пока подарочек. Но не тут-то было. Похоже, от такого подарка так легко не отказываются и не снимают. Так, где там отвергнутые перчатки? Очень пригодятся. Взглянула на себя в зеркало и практически сама в себя влюбилась. Как же я соскучилась по девичьему виду. Даже шрам не так сильно портил внешность, как мог бы. Все внимание на себя брали глаза. С опахалыми ресницами те стали невероятно красивыми. «Да-да, сама себя не похвалишь, весь день ходишь, ну вы поняли». Придирчиво посмотрела на себя, задаваясь вопросом. «Если столкнусь нос к носу с Этаном или Ником, они меня узнают?» И решила, что нужно перестраховаться. «Есть ли в бородавочной коробке милые родинки?» «Две штуки нашлись. Все же есть в Джеке капля здравого смысла». Одну прикрепила на подбородок чуть сбоку, а другую на скулу щеки без шрама. «Отлично. Теперь еще у бровей чуть форму изменить и огонь. Можно крутиться сколько душе угодно». «Гостевые комнаты, мадмуазель, не для прихорашивания, а для влюбленных пар. Не мешайте нам, за дверью ждут». Вдруг раздалось сзади, и я так дернулась от неожиданности, что завалилась вместе со стулом на пол. «Кто здесь?» Я суетливо огляделась по сторонам, но никого не видела. Уловила краем глаза движение и застыла с открытым ртом. Мужчина с женщиной, нарисованные на картине, с упреком смотрели на меня, уперев руки в бока. «Пока свободно, мы тебе позволили здесь побыть. Но там уже ждут, так что собирайся отсюда живо. Мы потом из-за тебя опять в пролете останемся». «В пролете чего?» – не поняла я. «Чего-чего? Энергии мало соберем из-за своей доброты. Потом опять в последних комнатах коридора повесят, как неудачников. Мы свой третий результат верой и правдой заслужили, так что собирай пожитки и проваливай». «А...» Я запнулась, а потом быстро сгребла в кучу свою одежду, убрала в сверток вместе с косметичкой и подняла взгляд на картину. «Общаетесь вы совсем не по-великосветски». «Так от вас нахватались. Ты думаешь, здесь ведут беседы о высоком?» Возмутилась женщина, обмахиваясь веером. На туалетном столике блеснула булавка, тот самый оберег из моего мира. «Если не уйдешь сейчас же, пригласим составить тебе компанию. Энергии будет еще больше». Пригрозил мужчина и даже кулак для значимости показал. «Да не в жизнь! Бог с ней с булавкой, от нее все равно никакой пользы. Пусть этих двоих побережет от чего-нибудь». Бросила на себя беглый взгляд в зеркало и торопливо пошла к входной двери. Замерла на секунду, понимая, что столкнусь нос к носу с какой-то спешащей до любви парой, и опустила голову вниз. Нажала на ручку, выскользнула, увидев из-под завесы волос стройного мужчину и раскрасневшуюся девушку. И застыла в паре шагов, дождавшись хлопка двери. «Отлично. Выбралась. И вокруг никого. Вот только куда теперь девать пожитки?» В конце коридора плотной шторой было завешено окно, и меня осенило. «Прекрасный вариант. Если что, и с улицы доступ к одежде имеется». Пока не поймали, быстро дошла до красной плотной шторы и нырнула за тяжелые волны ткани. Широкий подоконник порадовал пустотой и чистотой, так же, как и легкая задвижка окна. Мой запасной вариант на случай срочного бегства. И уже через 5 секунд я шла по коридору, потирая ладони. Чисто сработано. Красные кристаллы светились на каждой двери гостевых комнат. Я представила говорящие картины в каждом помещении и вздрогнула. Кто эти миллеры такие? Что здесь происходит? Алые пороги, красные кристаллы и соревнующиеся персонажи картин. Вышла в зал и вспомнила. Эх, брови так и не перерисовала. Но уже поздно. На балу столько гостей, что не составит труда избегать Крофа и Прейда. Интересно, а никто не заметит, что дворецкий не представлял Терезу Маск? Или важно просто присутствие той же личности, что пересек черту? Ладно, доверюсь Джеку. В этом мире я пока ничего не понимаю и могу... Простите! Путь мне загородила тень. Извиняющаяся тень. Очень назойливо извиняющаяся тень. Подняла голову и столкнулась взглядом с Этаном. «Да я везунчик! Попалась на первых шагах! Теперь не сплоховать бы!» «Простите!» — повторил Кров, а я упорно разглядывала его ботинки, дожидаясь, пока он пройдет мимо. «Но как бы не так! Не прощу себе, если пройду мимо такого прекрасного цветка, как...» Я резко подняла голову и повернула лицо под углом так, чтобы шрам бросился в глаза. Кров запнулся, но стоит отдать ему должное всего на секунду. «Да, я ошибся». Этан, словно любопытный кот, беззастенчиво крутил головой, дотошно рассматривая мое лицо. Первый шок прошел, и теперь в глазах плясало что-то странное. «Не просто цветка, а мятежного бутона прерии». Я удивленно моргнула. «Когда это Кров так поэтично разговаривал? Или это он в женском обществе так себе очки зарабатывает?» «Дайте-ка подумать». Кров указательным пальцем дотронулся до своего лба и немного постучал по нему, словно это стимулировало работу мысли. «Девушка из семьи Маск, да? Затворница?» И так прицельно впился в мое лицо, следя за реакцией. «Да». Надеюсь, со шрамом там все в порядке, и он не отвалится от препарирующих взглядов Крофа. «Вот что привязался? Девушкам прохода не дает, бабник». Затворница, показывающая на показ шрам». Поджал губы Этан, словно тратил все силы на то, чтобы не сказать лишнего. Неужели догадался? Не может быть! А потом Кров опустил взгляд в декольте, и его брови взлетели вверх. «Одну деталь в женщинах я запоминаю прекрасно!» Словно сам собой откровенничал Этан, нагло разглядывая содержимое декольте фиалкового платья. И тут я вспомнила нашу жаркую первую встречу, когда Этан перепутал меня с феей и уговаривал остаться. Как тогда прижал к стене, как нагло шарил по телу руками, но главное, как сжал грудь, говоря, что должен оценить все. Кажется, я сейчас покроюсь красными пятнами смущения до пальчиков ног, хоть давно не девочка. Это все Кров со своим плутовским и провокационным взглядом. «Извините, мне нужно идти». Гордо вскинула подбородок, отвернулась и даже успела сделать два шага прочь, прежде чем вокруг запястья не обвелись пальцы Этана. «Потанцуйте со мной!» – практически потребовал Кров и поволок в центр зала, где кружились пары. «Только не это!» Кров остановился, одним резким движением притянул меня к себе, вжимая в тело, и повел в танце. «Никогда не танцевали?» Будто совсем не принудил к танцу, спокойно начал разговор Этан. «Затворница может не уметь танцевать, или они учатся с малых лет, как наши аристократы XVIII века. Давно не танцевала и забыла как. Отпустите, я не хочу опозориться». Я попробовала разделить наши тела хоть на сантиметр, но ничего не вышло. Этан наклонился к моему уху и игриво шепнул. «Тереза, я прекрасный партнер». Сделал многозначительную паузу, чтобы каждый понял в меру своей испорченности, а потом продолжил. «Расслабьтесь и получайте удовольствие». Сделала еще одну тщетную попытку выбраться, а потом заметила любопытные взгляды. Только этого не хватало. Ладно, буду танцевать, лишь бы остаться незамеченной. И я должна признать, Этан не соврал. Он вел божественно. Так чувствовал мое тело, так умело надавливал на позвоночник, побуждая к наклону или повороту, словно играл на моем теле мелодию танца. Я даже стала получать удовольствие. Бал, красивый мужчина, в объятиях которого я нахожусь, близкий танец, во время которого можно полностью положиться на партнера и... «От вас пахнет лирием!» — вдруг шепнул Этан, словно сокровенную тайну. «Лирий? А, тот самый напиток, что заставил меня выпить еще в образе Криса. И что такого? Или тут женщины не пьют? Не нравится запах? Я тоже была не лыком шита». Этан оценил мой пас и коварно улыбнулся. «Наоборот!» А потом наклонился ко мне и сказал. «На всем балу лири есть только у меня во фляжке. Признавайтесь, откуда вы достали столь редкий ликер?» «Опа-на! Вот это ловушка!» «Сами хоть пробовали?» Спросила так, словно не верила ни единому слову Крофа. «Правильно, пусть попробует доказать». «Конечно!» Этан шаловливо подмигнул, коварно улыбаясь. И довольный такой, будто уже поймал с поличным. То-то и оно. Надышали на меня, теперь кажется. С большим возмущением фыркнула, отвернулась и столкнулась взглядом с Николасом. Тот стоял с полным бокалом вина настолько неподвижно, что хотелось ткнуть пальцем под ребра, только глаза двигались, неотступно преследуя нашу пару. «Вот засада! Я же маскировалась! Неужели чуйка?» Проплыла в танце мимо, старательно пряча лицо и делая вид, что совершенно не знаю Прейда. Лопатками чувствовала свербящий пристальный взгляд. Неожиданно Этан ревностно прижал рукой к себе еще сильнее, и я удивленно вскинула голову ровно в тот момент, когда он послал Нику провокационный взгляд. Пожалуй, даже с вызовом. Мелодия спасительно смолкла, и я выскользнула из объятий и торопливо раскланялась. Две дамы с краю начали напропалую стрелять глазками в Крофа и с удовольствием сомкнули ряды плечо к плечу, как только я оказалась позади них. «Дамы, простите!» Слабые попытки Этана выбраться не увенчались успехом. Дама посмелее решительно сделала реверанс, сказав. «Конечно, я потанцую с вами, господин Кров. Это так мило с вашей стороны пригласить меня». Дальше я не слышала, затерялась в толпе. «Бабах!» Оглушительный звук со стороны гостевых комнат заставил зажать уши, а силовая волна наповал сбила с ног. Словно невидимая сила прошлась цунами по толпе, прибивая к полу. Статуи с грохотом падали, вазы разбивались вдребезги, стаканы с треском осыпались на пол осколками. Хотела осторожно поднять голову и оглядеться, как на затылок легло что-то тяжелое. «Не вставай!» Надо мной зависла рука, словно черное крыло, и голос Ника послышался у самого уха. «Сейчас будет откат волны назад!» И прижал ближе к полу, разворачивая к себе. Мы оказались лежа на боку, лицом друг к другу, так близко, что я растерянно моргнула. По рукам побежали мурашки, и мы оба посмотрели на оголенную гусиную кожу рук. Серые глаза таинственно блеснули, Ник задержался взглядом на накладном шраме, как откат вновь прошелся по нам, бросая волосы на лицо и мне, и Прейду. «Простите!» Я осторожно сняла прядь с Ника, и мужчина поймал мою руку в перчатке. «Позвольте!» Одной рукой Прейд обвел запястье, а второй взял за кончик перчатки на указательном пальце, собираясь дернуть. «Там браслеты! Как только Ник увидит, больше не нужно никаких доказательств! Черт!» Крепко зажала кулак, со взглядом оскорбленной невинности толкнула его в грудь и спросила специально громко. «Вы что себе позволяете?» Но гостям было не до моего возмущения. Отряхивая одежду, дамы и господа вставали, с ужасом поглядывая в сторону гостевых комнат. Мое любопытство взяло верх. «Что это было?» Ник взял меня под локоть и осторожно поднял, осматривая с головы до ног. «Ты цела?» И тут из коридора стали выскакивать парочки, одежда на которых была надета в такой спешке, что не оставляла сомнений причина, почему они уединялись. Глаза на выкате, волосы дыбом и бегом, бегом оттуда. «Там, в третьей комнате справа, там...» Мужчина показывал пальцем в сторону коридора. «Третья справа? Так это же... это... где на смену мне нырнула парочка? Что же у них произошло?» Из толпы вышел высокий блондин с тонкой полоской усов и размашистыми шагами пошел в направлении очага инцидента. Толпа застыла в ожидании, а я повернулась к Прейду и спросила. «Что случилось?» «Точечное магическое убийство», – нехотя признался Николас, хмуро смотря в спину блондину. «Убийство?» Волосы на затылке зашевелились от этого слова. «А кто туда пошел?» – поинтересовалась я, чтобы заполнить неловкую паузу. «Не похоже, что служитель порядка». Ник отвлекся от тяжелых мыслей и вежливо пояснил. «Виктор Миллер, хозяин бала». Блондин показался в бальном зале, всем видом выражая скорбь. Поднял руку с платком вверх, зажимая в руке настолько мелкую вещь, что невозможно было разглядеть. «Двое пали жертвами точечного магического убийства из-за этой странной вещи. Я уже вызвал правоохранителей и передам неизвестный предмет следователю. Прошу простить за инцидент, и я вынужден завершить благотворительный бал раньше времени. Всем спасибо за визит. Мы обязательно сделаем еще один банкет в извинение». Предмет в платке блеснул при свете, и меня пронзила стрела догадка. Я медленно двинулась вперед сквозь толпу, чтобы рассмотреть ближе, и застыла в 5 метрах, Кончики пальцев похолодели, в груди сжалось. Миллер держал через платок булавку. Жертвой должна была стать я. Если бы я не оставила оберег на туалетном столике, гонимая парой из картины, то сейчас валялась посреди зала без признаков жизни. От одной мысли стало дурно. Развернулась на каблуках, отгоняя непрошенный страх, и стала спешно протискиваться сквозь толпу. Пульс шумел в ушах, а взгляд рыскал по лицам. Я добралась до алого порога и остановилась, внимательно осматриваясь. Гости медленно потянулись на выход, обеспокоенно переговариваясь друг с другом. Но нужного человека я так и не могла найти. Дворецкого и след простыл. «Ох, Крис, ну и задал ты мне задачку. То ведьмин подарок, то точечное убийство с помощью булавки. Все хотят тебя убить, даже собственный дядя, что работает дворецким у Миллеров. Почему Крис всем поперек горла? Думаю, парень скрыл от меня нечто важное». А еще я задалась вопросом, действительно ли он так болен. Обернулась и заметила, как с разных концов зала ко мне двигаются Ник и Этан. Еще этого не хватало. Похоже, эти двое теперь на 99% уверены, что я девушка. Нужно срочно спутать им карты. Я выбежала из дома, нырнула под лестницу и скрылась за кустами. Закрыла глаза, представила в голове план дома и осторожно пошла вдоль стены, чтобы дойти до свертка с вещами. Завернула за угол и увидела маленький фонтанчик всего в нескольких шагах от стены. Пугливо оглянулась по сторонам, пробежалась взглядом по зашторенным окнам и добралась до фонтана, чтобы смыть косметику. 2 минуты спустя я вернула себе естественный вид, а еще через 5 минут добралась до свертка. Переодеваться в канареечный костюм пришлось прямо на улице. И пока зелье номер 2 делало свое дело и возвращало волосы к мальчишеской стрижке, я влетела в мужскую одежду и обувь. Что делать с платьем, шкатулкой и туфлями? Тащить с собой нельзя, бросать тоже. Оставалось спрятать. Нашла самый густой куст и припрятала в его сердцевине, забросав ветками и листьями. Потом пошлю сюда Джека, пусть вызволяет вещественные доказательства. Подтянулась на руках и осторожно вскарабкалась по выступающим кирпичам на уровень открытого окна и прислушалась. Тишина. Тихо пробралась внутрь, села на подоконник и с опаской отогнула край шторы, оценивая обстановку. Возвращаться по улице нельзя, нужно во что бы то ни стало выйти из дома. Ник и Этан видели, как Тереза вышла, так что нужно как следует запудрить им мозги. Из той самой третьей комнаты доносились приглушенные голоса. Я тихо соскользнула с подоконника, вышла из-за шторы и споткнулась обо что-то, полетев вперед. «Ойч!» Девушка пьяно икнула и потерла ногу, сонно разлепила глаза и пыталась сосредоточить на мне взгляд. «Эдгар?» Я думала всего секунду. «Леди, я Крис!» Наклонилась к ней и с трудом поставила на ноги. Обвела руку вокруг своей шеи, поддержала девушку за талию и сказала. «Я спасу вас! Нужно выходить!» «Мой герой!» Девушка расплылась в улыбке и положила голову мне на плечо. «Отлично!» «Алиби готово». «Пойдем, дорогая». Я старалась вжиться в роль. «Милый», — пьяно млела девушка. Мы без приключений прошли зигзагом по коридору, потом через бальную залу. Дворецкого нигде не видно. А знал ли, что давал своему племяннику? Я еще раз перешагнула красный порог, и он маякнул алым. «Ой, я же 2 раза вышла, а зашла только 1». «Ай, ладно, сейчас бы выбраться отсюда и отвести от себя подозрения, а уж потом пусть Крис расхлебывает. Я больше подставлять свою попу под такие приключения не желаю. Сдам его Миллерам, они же врачи от Бога и все такое, пусть ставят на ноги». «Ага, или добивают», — сказал внутренний голос, и я тяжело вздохнула. «Ладно, потом еще подумаю, что делать, и разберусь со всем этим. Погибать не хочется, но как я попаду домой, если не исполню желание двойника?» «Крис, дорогой!» – капризно надула губы на уличных ступенях девушка. Краем глаза заметила напряженно застывшие фигуры Этана и Ника внизу лестницы и решительно обвела руками тело девушки. «Да, пупсик!» – сюсюкала я, хрипя голосом. Взгляд девушки плавал, зато взгляды парней чуть не прожгли дыру в моем канареечном боку. «Ты был супер!» – она звонко чмокнула меня в щеку, а потом резко осела, выключившись. Этан и Ник закашлялись, по-видимому, подавившись воздухом, а я про себя ликовала. То-то, нечего меня подозревать. Обратно в академию мы летели на дроне Николаса в абсолютном молчании. Сначала из-за красотки, которая отсидела мне все ноги, упорно взбираясь на меня на заднем сиденье, а потом из-за атмосферы неловкости, витавшей в воздухе, когда мы эту даму доставили до дома. Я не осмеливалась открыть рот, чтобы похвастать лживыми постельными подвигами, а ребята казались совершенно сбитыми с толку. У двоих одинаково напряженная складка между бровями. Оба косят на меня подозрительным взглядом. И оба так нехорошо щурятся, словно только и думают о том, как же вывести меня на чистую воду. «Кристина, потерпи 2 дня. 2. А потом выходные, где ты вытрясешь всю правду из Криса, а в понедельник – медосмотр. Я его не боялась, я его предвкушала. Осталось продержаться капельку, а потом – долой подозрения, здравствуй, спокойная жизнь». Спать мы легли также в абсолютной тишине. Вот только все тело чесалось от вскрывающих взглядов штопоров с двух сторон. Но почему я сплю посередине? А утром эти двое словно сговорились. Сначала Этан застрял в туалете, потом Ник. Я катастрофически не успевала переодеться до построения и нетерпеливо плясала рядом с дверью в уборную, пытаясь достучаться до совести Прейда. И когда они стали работать слаженной командой? «Крис, брось, переодевайся здесь! Какая разница, какие там у тебя шрамы?» Этан запомнил то мое жалкое оправдание и теперь использовал его против. «Шрамы украшают мужчин. У вас тоже есть такая поговорка?» – вырвалась у меня. «В каком смысле? У кого это у вас?» – цеплялся с утра пораньше к словам Кров. То ли не с той ноги встал, то ли я такой раздражитель, к которому невозможно не придраться. «У столичных», – выкрутилась я. Не выдержала и постучалась в дверь уборной. «Прейд, выходи!» Никогда раньше так не делала, но мужской коллектив влияет. Парни друг другу такие вещи обещают наложить под дверью, что уши вянут. Эх, вот научат плохому, потом переучивайся. «Тук-тук-тук!» – раздался стук в входную дверь. Чаки занимался починкой своей шкатулки и ответил, не поднимая голову. «Да!» – вошел один из соседей по комнате, член второй группы. «Всем привет! Чаки, спасибо, выручил!» Парень протянул Стоуну угловатый стержень, а потом пробежался взглядом по комнате, быстро оценив мою нетерпеливую позу у уборной. «Крис, у нас свободно. Парни уже внизу, так что никто не помешает. Пойдем, открою». Неожиданно предложил парень, чье имя, к своему стыду, я не знала. Но это упущение быстро исправил Кров. «Трэнк, ты такой щедрый!» – иронично заявил Этан и так нетерпеливо выдохнул, будто много чего бы еще сказал, да не стал. «А вы какие-то с Ником нервные после бала?» Поднял голову Чаки, а я не стала дожидаться ответа Крофа. Побежала переодеваться. «Ты с одеждой?» – проводил меня удивленным взглядом добрый Трэнк. «Заодно!» Не буду ничего объяснять, пусть понимает, как хочет. На построение обрадовали. Сегодня только теоретические занятия и никакой практики. Ни полос препятствий, ни вылазок на местности. Только аудитория и знания. Поэтому я счастливо улыбалась, даже когда срисовывала со скоростью черепахи символы и чужеродные слова с доски, и тем самым притянула к себе проблемы. Профессор по стратегическому мышлению остановился рядом со мной и недовольно протянул. «Вы все еще в начале, кадет Свальд?» Мужчина взял мою тетрадь, и я прикрыла глаза, заранее чувствуя надвигающиеся проблемы. Листы были исписаны калякулями. «Вот даже как!» «Смотрю, вам гораздо интереснее рисовать, чем учиться, Кристиан». «Ну так с этим помогу. Сейчас же выйдете из класса. А чтобы принести пользу и пустить энергию в дело, вы освежите столбы полосы препятствий. Их как раз надо покрыть слюной зубра». «Фу!» – посочувствовал парень справа. «Жесть, Крис, затыкай нос!» – посоветовал кто-то с задней парты. «Тишина!» «Кадет Свальд, необходимое возьмете у коптера!» И профессор Урф гневно развернулся и пошел чертить на доске очередную гениальную схему просчета тактики врага с определенной магической силой. А я поплелась нести наказание и работать на благо Академии. К слову, слюна этого зубра воняла, но терпимо. Оказывается, мгновенно впитывалась в дерево, и то становилось устойчиво ко всем раздражителям, включая магию. Я даже хищно покосилась на огромную банку с этой жижей с мыслью, а уж не отлить ли мне чуть на крайний случай. Пусть и от меня магия отскакивает. «Пока не покроешь каждый столб, можешь даже не рассчитывать на глоток воды», сказал коптер, которого явно науськал обиженный профессор Урф. Как бы я ни спешила, смогла сделать всю работу только к концу ужина. Влетела в пустую столовую в последнюю минуту перед закрытием, опрокинула в себя стакан ягодного морса, заела подсохшей булкой и еще раз залила напитком. Вот теперь другое дело. Мне и этой малости вполне хватило, чтобы почувствовать себя довольной. И даже наказание не было в тягость, только вымоталась немного. Взялась за ручку двери с мыслями, что сейчас брякнусь на кровати и вырублюсь, как убитая. Но когда вошла в комнату, все планы рухнули. На своих кроватях лежали Этан и Ник, закинув руки за головы. Один читал книжку, другой смотрел в потолок. «И что?» – спросите вы. «Пусть себе лежат, ничего страшного». Но я вам скажу, что таким мужчинам лежать с голым торсом – это та еще запрещенка. Я бы на каждого табличку повесила «Осторожно, горячо». Остановилась, словно замороженная, растерянно хлопая глазами. «Это они что, хотят насильно выбить из меня реакцию? Так не дождутся. Сейчас еще секунда, ну, еще одна, и я возьму себя в руки и перестану выглядеть ошалевшей». А потом я почувствовала, что в комнате нереально жарко. «Фух, невозможно! Откуда такая жара?» Чайки дул в оттянутый ворот рубашки. «Крис, раздевайся, нам кто-то парную устраивает». Я подозрительно посмотрела на Этана, владельца огненной магии. «Дело рук Крофа? Но ребята поняли бы сразу, или...» Перевела взгляд на Ника, стараясь не смотреть на кубики пресса, и заподозрила неладное. Он не перелистывал страницы. «Может ли быть, что Прейд специально поддержал затею Крофа, чтобы вывести меня на чистую воду? Совсем ребят сомнения допекли, что даже такого спокойного парня проняло? С Этаном все понятно, от него я ждала любой каверзы. А вот такая комбо-атака с двух сторон – полнейшая неожиданность». «Крис!» – Этан хитро блеснул глазами, явно собираясь выкинуть очередную проверку, и тут вдруг подключился Ник. «Ай, шея!» – схватился он за страдалицу, корчась. «Крис, нажми на точку, чтобы отпустила! Ай, быстрее!» «Эй!» – возмутился Этан, но я уже подбежала к Прейду, спрашивая. «Куда нажимать?» «Вот сюда!» – показал Ник пальцем. «А потом ниже, я туда не достаю. Надави и разотри по кругу!» Я сделала, как он просил, и руки запылали. «Еще пониже. Вот так, да. Оу, да! Отпускает!» «Прейд!» – возмутился Этан, севший на кровати от возмущения. «Черт, что я делаю? А может, его и правда заклинило, а я...» «Расклинило?» – спросила, заглядывая в лицо Нику. «Немного, но...» «Вот и отлично. Дальше тебе Кров хочет помочь. Вон как возмущается, что я до тебя дотрагиваюсь». Я повернулась к Этану и показала на лежащего в шоке Прейда. «Он твой!» А потом шлепнулась на кровать прямо в одежде, чувствуя полное бессилие. «Еще день! Еще завтра! Я продержусь!» Обиженное сопение раздалось с обеих сторон. В комнате резко похолодало. «О, отпустила!» Чаки с удовольствием накрылся одеялком и сладко зевнул. «Крис, может, и мне массаж как-нибудь сделаешь?» «Нет!» Гаркнули одновременно Этан и Ник так, что я подскочила на кровати. «Вот еще, будут эти двое решать, что мне и когда делать!» «Может быть!» – буркнула в ответ. Рано утром я проснулась, как от толчка. В холодном поту, мокрой насквозь пижаме и с бешено стучащим сердцем. Нервно огляделась по сторонам, заметив мирно спящие силуэты ребят, и задышала медленней, успокаивая дыхание. «Это сон. Неправда. Я так сильно не попала». Перед глазами замелькали картинки сновидений. Вот я в белом свадебном платье иду к цветущей арке, у которой меня ждут улыбающиеся Ник и Этан. Когда я подхожу, мужчины галантно протягивают мне по руке, и я кладу руки в их ладони. По безымянным пальцам скользят два кольца, и я стараюсь подарить любящую улыбку каждому, никого не выделяя. Рядом на стульчике рыдает та девчонка, что бросилась мне на шею на балу, утирает слезы платком. С цветущей арки падает алый бутон, а на земле становится черным. Второй бутон повторяет судьбу собрата и чернеет рядом, потом третий. Великолепные цветы осыпаются на землю, становясь угольками все быстрее и быстрее, пока не остается колючая, словно терновый венок, арка из стеблей и иголок. Ник и Этан счастливо улыбаются, не видят, что происходит за спинами. А тем временем бутоны-угольки превратились в черный песок, который медленно, словно мелкие мушки, поднялся вверх и закружился в водовороте смерча. Столб черноты стал плотнее, а потом и вовсе соткал фигуру человека. Еще секунда, и темный силуэт стал настолько детальным, что я могла сказать, во что одет мужчина. Свадебный фрак, где единственным белым пятном была роза в кармане. Черный фрак, черные туфли, черные волосы, черная маска на лице. «Ты моя невеста! Это я призвал тебя!» — говорит незнакомец. Рот маски не шевелится, голос приглушен. «Не смей испытывать чувств к другим!» Взмахивает рукой, и Ник с Этаном отлетают в разные стороны, собирая с собой с десяток пустующих стульев для гостей. Рыдающая Матильда захлопала в ладоши и радостно рассмеялась. «Да-да-да!» «Ты поняла?» Незнакомец медленно развернулся и показал на место под аркой. И тут же, словно по чудесному велению, там показался мой мир. Спешащий город, отчий дом с грустными родителями, поддерживающие друг друга объятиями, моя пустующая квартира. Потянулась туда, словно мотылек на свет, но была поймана за руку незнакомцем. «Никаких чувств, поняла?» Мужчина во фраке взмахнул рукой, и тут же мой мир растворился в воздухе, будто его и не было. Последним, что я увидела, было обеспокоенное лицо матери. И тут я проснулась. Родители, как они там? Как же до этого сна было удобно думать, что время в моем мире остановилось, и я вернусь в ту точку, откуда меня унесло в другой мир. Чувствовала себя паршивее некуда. Настоящей эгоисткой, что старалась настолько не думать об открытой ране, нанесенной женихом, что словно перекрыла себе воспоминания о родном мире. А ведь там остались люди, которых я люблю и которым дорога я. Что они будут думать все эти полгода? Выдержат ли такой удар родители? Существует ли способ послать им весть? И кто этот незнакомец в черном? Плод моей буйной фантазии или настоящий маг, что навеял сон? От этого мира можно ожидать всего. «Ну, Крис, держись. У меня столько вопросов, что ты завтра устанешь отвечать». Стараясь двигаться бесшумно, надела ботинки и выскользнула за дверь. «Мне срочно нужен освежающий душ. Наконец-то я дорвусь, пока все дрыхнут в своих постельках, и смою этот сковывающий страхом сон». Часовые у общежития проводили сонными взглядами, но ни слова не сказали. В душевой стояла непривычная, оглушительная тишина. Было влажно и пахло местным мылом. Интересно, а входная дверь запирается? Да, вот только на хилую щеколду. Щелк, так спокойней. Без приключений добралась до своего шкафчика, оглянулась по сторонам и осторожно присела на скамейку, чтобы снять ботинки. Оказывается, я уже настолько привыкла к гомону вокруг и компании, что сейчас чувствовала неловкость от тишины и одиночества. Радовало только предвкушение горячего душа. Сначала повесила форму в шкаф, а потом передумала и взяла с собой, а сама обмоталась полотенцем. Зашла в душевую, пробежалась взглядом по перегородкам и выбрала самое дальнее место по правой стороне. Повесила вещи, полотенце и открыла душ, с удовольствием подставляя лицо под струи. Кайф! Мыло скользило по коже, смывая грязь, и я словно заново перерождалась. Вода всегда приводила меня в чувство и придавала сил. Помогла и сейчас. В голове быстро расставила приоритеты и примерную схему действий, решив, что если не могу изменить свое попадание, то сделаю максимум, чтобы обезопасить себя, разобраться в странных покушениях на жизнь Криса и попробую маякнуть родителям, что со мной все хорошо. «Это не командир Грум, а командир Глум, зараза! Лишь бы поглумиться!» Неожиданно раздалось из коридора, и я поспешно выключила воду и прижалась к перегородке, сгробастав одежду. «Вер, сам виноват. Если бы не готовил месть Прейду, то нас бы не поймали на складе», — ворчал недовольно второй голос. «Первая группа. И этот злобный Вер. Вот же напасть. Ну что им не спится?» Или... Я принюхалась и поморщилась. До меня долетел запах кислых нечистот. «Буэ!» «Да какая разница, где нас поймали? Почему он меня как последнего бродягу отправил расчищать полигон с ящерами?» Заскрипел вентиль. Душ струей ударил в половую плитку через одно место от меня. «Гык, мы Груму очень кстати подвернулись». перекрикивал звук воды второй парень. «Слышал, сегодня группы отправят на укрощение этих чешуйчатых тварей, так что не успеем соскучиться, как опять там будем. А я так спать хочу! Хорошо, хоть дерьмо выгребать больше не будем». «Ящера? Твари? Сегодня? Но пятница же! Зачем так сразу? Не могли полгодика подождать?» «Если командир думает, что я оставлю Прейда в покое, то сильно ошибается. Нечего было трогать мою семью», — мстительно сказал Вер, а потом ушел с головой в купание. Я же молилась про себя, чтобы им не приспичило осмотреть пустые кабины. Становиться невидимой я не умела, надеть форму тихо тоже не получится. Кое-как замоталась в полотенце, но и так ко мне будет больше вопросов, чем у меня есть ответов. Чуть не посидела, пока эти двое не помылись. И когда они вышли в коридор, сползла по стеночке на пол от облегчения. «Вер, смотри, сапоги! В душе кто-то еще есть?» Раздалось громко и неожиданно, словно удар грома посреди ночи. «Черт! Что же делать?»